Эдмуард Сывкар, вопрос по пранаяма-йоге. Что за вопрос? Важно ли использовать именно правую руку для практики пранаяме, для работы с наследием? Важно ли использовать именно правую руку для работы с ноздрями при пранаяма-йоге? Вот моя любимая тема использования правой или левой руки, или правой или левой ноги, или половинки. Моя самая любимая тема, потому что я тоже столько хлебнул с этим. Началось с того, что я родился левшой. Левшой родился, и меня отдали в школу. И учителя меня заставляли, чтобы я писал не левой рукой, а правой. Как они меня в коленку ломали. Ой-ой-ой. Вот на самом деле натерпелся я. Ой, натерпелся. В результате я рассказывал эту историю страшную. В результате отстал, и меня чуть как в вспомогательную школу не отдали. Уже все, уже бы отдали. Но благо моя мама тоже учительница была, там... Учительская мафия работает, то есть своих не трогает. Вот, а так бы вот ваш покорный слуга бы оказался бы во вспомогательной школе. А может, там ему и место. Вот. И вот смотрите, такая ситуация. Когда вы читаете тот или иной трактат, да, и потом, я очень много времени потерял на пранаяму. Куда как более грубые ошибки там или подробности, значит, не были осознаны. И вот я себя спрашиваю, когда писали рекомендацию для дыхательных практик, писали для правшей, которых большинство, универсально для правшей и для левшей? А может быть, для левшей есть еще, знаете, такая небольшая часть трактатов специально для левшей? Знаете, например, такая же ситуация, как вот с правилами дорожного движения. Вы помните, да, у нас правостороннее движение. Но попробуйте с этими правилами, поедьте куда-нибудь в Великобританию. И по Лондону, и так проедьтесь по центру Лондона на машине. По нашим правосторонним правилам. Это будет как в том анекдоте. Когда, помните, жена звонит мужу и говорит... Дорогой, будь осторожен, какой-то маньяк едет, значит, не по той стороне дороги. А муж ей отвечает, один маньяк, а муж ей отвечает, один маньяк, да их тут миллионы, да? Вот, возникает вопрос, для кого это было, для правшей это одно, а для левшей, может быть, совсем по-другому. То есть, друзья, вот никогда, ну я к чему... Хочу сказать, даже если вам попадается трактат по йоге, никогда не будьте категоричны. Да, надо уважать трактаты, да, надо понимать трактаты, но в любом случае переоткрывать. Значит, что из этого следует? В этом ключе я могу сказать только про себя. А уж я не знаю, в каких-то, может быть, особых практиках, есть привязка, что если делаете одни практики, то это делаете одной рукой, другие другой рукой. Я больше чем уверен, что есть также дифференциация для правшей и для левшей. Но что я могу от себя сказать? На вашем уровне занятия пранаямой делайте той рукой, которой гармоничнее и приятнее. А если одна рука устала, то смените ее на другую руку. И это показало, во всяком случае, за мой период изучения йоги, очень хороший результат. Уж, извините, по воздуху летать не стал, но, во всяком случае, каких-то уж совсем ошибок, которые, помню, в самом начале делал, удалось их преодолеть. Поэтому, друзья, гармония, гармония и еще раз гармония превыше всего. Если вы... Вас требуют от вас какую-то одну руку, как меня заставляли писать правой рукой, а это было ну абсолютно негармонично для человека, который родился левшой, то вы помните правило. Йога – это гармония, где насилие неэффективно. Поэтому если что-то в каком-либо трактате идет с нарушением первого, второго, третьего принципов йоги или с нарушением принципов гармонии, пожалуйста, остановитесь и подумайте, может быть, что-то кто-то неправильно перевел, или что-то важное замечание недосказал, или еще, может быть, всего. Но никогда не насилие над собой. Не ломайте об колено свою природу. В особенности, если вы, как я, левша.